Глава 51. Эшлин. «Серьезно, Кольт, тебе пора прекратить делать мне сюрпризы, отвозя куда-то», — бормочу я, когда пилот включает табло «Пристегните ремни» и объявляет, что самолет скоро приземлится. Я щелкаю своим ремнем и шумно выдыхаю, не обращая внимания на тревогу, растущую в груди, и на то, как я близка к гипервентиляции. «Если честно, это не сюрприз», — говорит в ответ Кольт. Он касается моего бедра и открывает шторку иллюминатора. «Ты знаешь, куда мы собираемся?» Когда за окном появляются желтые и зеленые участки земли, образовывая лоскутное одеяло моего родного штата, он улыбается. «Да, но я не знала до тех пор, пока ты не свернул в аэропорт, а не на дорогу, которая ведет домой». «Не круто, приятель. Не круто», — возражаю я, нахмурившись. «У нас есть еще один день до конца весенних каникул. Я подумал, что твои родители были бы рады увидеться». «Ага, что ж, ты не знаешь моих родителей так, как их знаю я», — бормочу я, пока вожусь с холодной металлической пряжкой ремня. «Я не раздражена. Я нервничаю. Правда, нервничаю. И это глупо. Мне не из-за чего нервничать. Итак, Кольт познакомится с моими родителями. Большая забота. Все будет хорошо. Абсолютно. Полностью хорошо». Почувствовав мою неуверенность, Кольт отрывает взгляд от окна и касается моей руки, лежащей на подлокотнике между нами. Будто он знает, что это немного убивает меня, но все равно подталкивает к этому, потому что думает, что мне это нужно. И в каком-то смысле он может быть прав. Наверное. Его тепло успокаивает. То, как он проводит большим пальцем по моей коже, пока тревога проедает дыру в моем животе. «Ты не ездила домой с Рождества, Эш?» «Я думал, было бы хорошо навестить твою семью», — указывает он. «К тому же я уже какое-то время хочу познакомиться с твоими родителями. И раз уж я знаю, что ты бы откладывала это до последнего...» «Я не откладывала бы это до последнего», — спорю я, складывая руки на груди. «Ты уверена?» Он выгибает свои густые брови. «Ты знаешь, что у нас с родителями отношения... странные». Все еще ухмурясь, я поворачиваюсь к нему в сером кожаном сиденье и ощериваюсь. «И я думаю, что пришло время это исправить. На словах у тебя все легко. В животе все переворачивается, когда самолет опускается на полосу, и я сглатываю, разглядывая в овальном иллюминаторе свой родной город. Нет, все будет сложно. Но мы любим сложное, помнишь?» Кольт приближается и оставляет поцелуй на моем виске. «Если ты собираешься заставлять меня бороться за то, чего я хочу, и строить то будущее, которое я хочу, то я собираюсь заставлять тебя выстроить с родителями те отношения, которые ты хочешь, даже когда будет сложно. Понимаешь? А что, если они не хотят того же, Кольт?» Шепчу я, озвучивая свои страхи, которые я ненавижу больше, чем когда-либо. Не хотят хороших отношений. «Солнышко», — стонет он, притягивая меня ближе к себе. «Это неловко. Спасибо за это ремням, но мне это даже нравится. Его желание успокоить меня, его потребность сделать все лучше, исправить вещи, которые ему не подвластны. Это означает, что он заботится. И мне нравится его забота». «Может, они думают, что ваши отношения уже хорошие?» — спорит он. «Ты когда-нибудь думала об этом? Может, они вообще не подозревают, что есть какая-то проблема?» Он прав. Мои свободолюбивые родители явно ничего не подозревают. Наверное, это из-за того количества травки в их организме. Но что я могу знать? От этого ситуация не становится менее болезненной. «Это еще хуже», — ворчу я в него. «Потому что если они не видят проблемы, наверное, дело во мне. Наверное, проблема — это я». «Неправда». Я закатываю глаза и отстраняюсь от него, но он берет меня за подбородок и заставляет встретиться взглядом с ним. «Не надо. Не преуменьшай свои чувства, потому что думаешь, что они причиняют неудобства другим. Я не...» «Ты так и поступаешь», — перебивает он. «Я видел, как ты делаешь так много раз. От нас, СМИ, до Логана и твоих родителей, ты оттесняла то, что тебе нужно, и ставила их на первое место. И так раз за разом. Нет ничего такого в том, чтобы ставить кого-то на первое место, спорю я. Ты и права. Но что-то становится не так, когда ты всегда ставишь себя под удар. И раз уж ты не можешь позаботиться о себе, я сделаю это сам». Он отпускает меня и гордый собой откидывается на спинку своего кресла. «Кольт, у меня все нормально». Я поджимаю губы. «Нет ничего такого в том, чтобы озвучивать свои потребности в отношениях, солнышко. Но ты ставишь нужды всех прежде своих. И я больше не позволю тебе этого делать». «И что ты собираешься делать?» «Я собираюсь поддерживать тебя. Собираюсь заставить тебя постоять за себя. А когда ты не сможешь, я сделаю это сам. Я буду твоим голосом. Я буду, чем только тебе понадобится. Понимаешь?» Я злобно смотрю на него, но эта злоба быстро растворяется. Губы растягиваются в улыбке, потому что он милый, когда заботится. И он становится еще милее, когда заботится обо мне. «Вот это моя девочка», — улыбается Кольт.